программе подсобных хозяйств должны быть привлечены буквально все, в том числе и рабоче-крестьянская Красная Армия, военно-воздушный и военно-морской флот. Сам по весне всем семействам за лопату возьмусь и посажу на даче соток 6 картохи. Конечно, вооруженные силы должны заниматься боевой подготовкой, но такая уж у нас страна. Не я ее выдумал, не мне и переделывать. Это, кстати, не моя личная шиза. Так делали все. Имеется в виду страны, которые рассчитывали победить во Второй мировой войне, в частности в Штатах, которые никогда не испытывали особой нужды в продовольствии. После Перл-Харбора была запущена государственная программа «Сады Победы» Vista Gardens. Скажите мне после этого, что Америка не социалистическая страна. Под пропагандистку шумиху и реальную государственную помощь сельхоз, инструментами, семенами и советами ученых-аграриев, население как перепуганное кинулось выращивать фрукты и овощи буквально везде, вплоть до лужаек перед собственными домами, их крышей, даже багажников автомобилей. Выслушав от начальников департаментов, что делается и что предполагается делать в этом отношении, вновь наезжаю на наркома обороны. В случае начала широкомасштабной войны, никакой мобилизации тракторов и автомобилей из колхозов. Если нет возможности мобилизовать и машинно-тракторные станции, конечно, благодаря которым они и дышат, лучше займитесь созданием собственной ремонтной службы для уже существующих артиллерийских тягачей, товарищ нарком. Грех смеяться над убогими, но артиллерийские тягачи для ремонта, те же сельскохозяйственные трактора, до войны отправляли на предприятия наркомата земледелия. Пистсец конкретный. Толку от мобилизации тракторов и полуторок из колхозов и совхозов было ничуть. Ушатанные в хлам на только что прошедшей посевной, они по большей части сгнили на сборных пунктах или были захвачены врагом и использованы в виде металлолома. А оно мне надо? Отобрав у маршала мешок сахара, подсовываю ему сладкую карамельку чупа-чупс, чтоб не плакал. А вот лошадей можно начинать потихоньку мобилизовать уже сейчас, формируя транспортно-гужевые батальоны. Как известно, такие формирования, насчитывающие порядком 500 повозок каждое, внесли в победу вклад не меньший, чем хваленные ленд-лизовские студебеккеры. Но не ленд-лизом единым жива Красная Армия. Дополнительно попросим лошадей у Монгольской Народной Республики. Прикиньте примерно, сколько на эту весну, лето, осень понадобится, товарищ маршал, и подайте заявку по инстанции. Как известно, это без кавычек, братская страна, помогла нам в реальную войну немногим меньше, чем Америка. Почему бы ей не начать помогать нам на полгода раньше? Кроме того, товарищ маршал, надо присмотреться повнимательнее к таким видам гужевого транспорта, как верблюды, способные вести по хорошей дороге до 700 кг на вьюке и, Маркс весть сколько, впряженными в телегу. Не удивлюсь, если окажется, что тонны 3, как Захар, грузовик ЗИС-3, то бишь. Не откладывая в долгий ящик, приказываю взять всех имеющихся в стране верблюдов на воинский учет и уже к этой весне сформировать 2-3, а лучше 10 транспортно-гужевых эскадр из этих кораблей пустыни. Не успел под общий здоровый смех закончить про верблюдов, как вспомнилось из Ильфа и Петрова. А вот в Самарканде никакого трамвая не надо, там все на ешаках ездят. Ешак 3 рубля стоит, дешевка, а подымает пудов 10. Еще мне вспомнился рассказ одного моего знакомого, там прожившего полжизни в Средней Азии. Этой скотины там столько много, что их никто не считает. Надо узбеку что-нибудь куда-нибудь привезти или куда-нибудь съездить. Вышел из кишлака, поймал первого встречного и вперед. Попользовался и там же, за кишлаком, отпустил дальше пастись. На скорую руку пробежавшись по послезнанию, я также вспомнил, что по крайней мере одно соединение РК времен Великой Отечественной войны, 128-я гвардейская горнострелковая дивизия, геройствовавшая в Крыму, а затем в составе 4-го Украинского фронта, освобождавшая Европу, имела именно ешачьи транспортно-гужевые подразделения. Не отходя от кассы, озадачил маршала Советского Союза. А почему ешаками брезгуем, товарищ Кулик? Тот выпучил на меня красноватые от хронического недосыпа очи. Ешаками, да, именно ими. Сия скотина, в отличие от лошади, карикатурно неказиста, но на вьюке тащит почти вровень с нею, а ее невеликий рост и неприметность были бы незаменимыми при доставке боеприпасов на самую передовую и вывозу оттуда раненых. Тот, поскрипев мозгами, нехотя выдавил из себя: «Ешаки, говорите?» для батального обоза не помешали бы. Обращаюсь в зал. Товарищи начальники департаментов сельского хозяйства среднеазиатских республик, нужно обеспечить Красную армию требуемым количеством этих замечательных животных. Переглянувшись, те обратились напрямую к наркому обороны. А сколько надо ешеков, товарищ Кулик? Тот, посмотрев на потолок и промокнув белоснежным платком лоб, выдал точную цифру. В случае войны их потребуется очень много. Те, переглянувшись еще раз, если очень много, то это надо в Персии закупать. У нас столько ешеков нет. Врал что ли мне тот знакомый? Доживу до его рождения и убью. Ну что ж, в реальной истории была оккупация Северного Ирана Красной Армией. Надеюсь, и в текущей реальности она произойдет. Надо будет воспользоваться моментом и национализировать сих животных. В целом, отложив решение ешечьего вопроса на потом, а в частности, поручив Кулику провести ряд экспериментов, чтоб понять, стоит ли с этой скотинкой вообще заморачиваться. К весне, чтобы хотя бы одна дивизия с ешечьими гужбатами, но была, подучив, ответ будет исполнено. Товарищ Сталин успокоился и перешел дальше. Товарищ начальник департамента земледелия Казахстана, таковым являлся Ахмед Дакишевич Даулбаев, довольно примечательная личность, талантливый специалист и способный организатор, которого Бенедиктов неоднократно звал в Москву к себе в заместители. Но тот следовал мудрой русской пословице: где родился, там и пригодился, и оставался хозяйствовать на земле предков. Товарищ Даулбаев, в преддверии предстоящих стране суровых испытаний, требуется резко увеличить производство продовольствия и в первую очередь, зерновых. И другого способа сделать это, как поднять целину в вашей республике, я не вижу. Вновь распаханные земли способны 2-3 года давать урожай сам 40, а то и выше. Затем без внесения удобрения и применения гербицидов урожайность резко снизится, но там и война уже кончится. Вполне конструктивно обсудив эту тему с Даулбаевым и другими товарищами, решили в первый год особо широко не замахиваться, начав с трех областей, Петропавловской, Кокчетавской и Акмолинской, распахивать вдоль железной дороги, чтобы было легче вывозить при существующем остром дефиците автотранспорта, распахивать полосами поперек розы ветров, чтоб не было ветровой эрозии, и сразу же заняться насаждением лесополос. Создаваемые поселки совхозов первоцилинников сперва будут состоять из армейских палаток, затем из землянок и, наконец, из саманных или бревенчатых домов, которые в первое время будут возводить зэки, к которым с началом войны присоединятся эвакуируемые из западных областей СССР. Конечно, тут же возникает вопрос, а на чем целину распахивать собрался? Ведь в реале приходилось по 5-6 тракторов гуськом впрягать. Мне его не преминули задать, но я был во всеоружии. Даром на это совещание маршала Кулика и пригласил, предварительно засрав ему мозги всякими верблюдами, да ешеками. Товарищ нарком обороны, придется передать во временное пользование товарищу Даулбаеву тягачи «Ворошиловец». Сие чудо отечественного военпрома имело вместо сердца пламенный дизель в два от новейших советских танков и являлось первым советским тяжелым тягачом, не имеющим дефицита мощности. Его сила тяги ограничивалась лишь сцеплением гусениц с грунтом, а одной из главных проблем являлось разгибание буксирного крюка под излишне великой нагрузкой. Естественно, под него придется изготовить соответствующие обвесы, плуги, бараны, культиваторы. Но это уже не проблема. Проблемой был маршал Кулик. Как он разбухтился. Маркс, ты, мой, хоть портреты классиков со стены снимай и вон выноси. Свою довольно длинную и бурную на выражение речь он закончил такими словами: товарищ Сталин, накануне войны вы лишаете нашу артиллерию механической тяги, и ваши верблюды с ешеками навряд ли ее заменят. Мне захотелось тут же его незаконно репрессировать, однако, собрав всю силу воли в кулак, я в весьма доброжелательно тоне: закройте поддувало, товарищ нарком, слушайте сюда и попробуйте хоть раз в жизни подумать головой, а не тем местом, которыми шаровары протираете. Шаровары, кстати, на нем нормального защитного цвета, что сразу снимало значительную часть того лютого раздражения, которое всегда испытывал при виде рожи какого-нибудь военного, званием выше капитана. Когда он последовал моему совету, я: ворошиловцы предназначены для буксирования орудий большой и особо большой мощности. Первый период предполагаемой войны будет оборонительной операцией, в которой Красной Армии придется, в том числе и отступать. В условиях оборонительной войны тяжелые орудия малополезны, а в случае отступления, еще и излишне обременительны. Их попросту придется бросать. Не лучше ли будет, держать такие артиллерийские системы подальше в тылу и использовать лишь при переходе в решительное наступление, Кулик, как будто после озарения, просветлев ликом. Конечно, лучше, товарищ Сталин, то-то же, так что вы мне еще и спасибо скажите, что к моменту наступления, благодаря мне сохранили эти большие игрушки. Примерно так и было в реальной истории. Правда, прежде чем наших маршалов победа осенила, как Кулика сейчас, было потеряно немало сталинских кувалд, 203 мм гаубиц 4 и прочей артиллерии большой и особой мощности, расположенной почему-то, в непосредственной близости от границы. Завершая разговор на эту тему, я пообещал наркому обороны СССР, через пару дней проведем специальное совещание по артиллерийским тягачам и, я такие преференции предложу товарищам артиллеристам, что вы с ними забудете про эти несчастные несколько сот ворошиловцев. Вот только хватит ли их, для хотя бы локального и растянутого по времени освоения целины, или, что-нибудь дополнительно в Америке прикупить, надо хорошенько подумать, посоветоваться с товарищами, но немного позже. Еще одна тема, которую я поставил перед начальниками департаментов земледелия республик. Война, дело непредсказуемое, и значительные территории СССР, возможно даже вплоть до Днепра, окажутся в зоне боевых действий, а то и вообще, под пятой оккупанта. Эти слова произвели воистину ошеломляющее действие и заглушающий мои слова ропот, но я невозмутимо продолжал, несколько повысив голос. Таким все наши сельхоз, труды в западных областях страны окажутся на смарку и даже могут пойти на пользу врагу. В то же время, если сорвать там весенние полевые работы, то под угрозой голода окажутся миллионы людей, а это наши, советские люди. Поэтому надо сделать так, требуется этой весной посеять такие культуры, чтоб и в Германию вывести было нечего и, в то время, нашим гражданам было что кушать. Хотя, что там думать, та же картошка, в отличие от компактных зерновых, клубни картофеля состоит в значительной степени из воды, а следовательно, требуют больше подвижного состава, больше геморра при погрузке-выгрузке, более емких хранилищ и более привередливых условий для транспортировки и хранения. Но, возможно, существуют и иные решения. Пусть хорошенько подумают. Сатрапы для Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича задерживались. Генерал-лейтенант Конев до моего вызова являлся командующим войсками Северо-Кавказского военного округа, а генерал-лейтенант Еременко и того дальше – командующим 1-й краткой краснознаменной армией на Дальнем Востоке. К счастью, их назначения состоялись вот-вот только что, в прошедшем январе, поэтому сдавать тем ничего не надо, еще и принять-то ничего толком не успели. Однако с существующим развитием транспорта, даже с помощью авиации, с одной стороны 1/6 части суши, на другую, мгновенно не попадешь. Им мы с Бонч-Бруевичем-старшим хотим поручить им создание института представителей ставки Верховного Главнокомандующего при армиях и фронтах, ибо за генералом, даже из цивильных, нужен глаз да глаз. Ведь точно такая же сволочь, только прошедшая предельно жесткий искусственный отбор, а стало быть, опытная и умеющая выкручиваться из критической ситуации. Оба обещались прибыть в Москву не позже среды, а пока я решил начать перезагрузку вооруженных сил СССР с самых низов. Представший предо мной после обеда экс-нарком обороны маршал Тимошенко был одет в новенькую, но явно с чужого плеча форму с положенными ему знаками различия, худ телом и бледен на лицо, хотя и не имел явных признаков побоев на нем, следов сломленного духа, кстати, я тоже не заметил. Держится хотя и настороженно, но без понятного бы в этом случае подобострастия. Встретив его стоя, поздоровавшись и предложив сесть в кресло напротив, первым делом с участливой улыбкой спросил: «Вы успели пообедать на Лубянке, товарищ Тимошенко? А то я как позвонил товарищу Пономаренко, так с тех пор места себе не нахожу». Тот, едва не прослезившись от такой заботы об его ничтожнейшей особе, с дрожью в голосе: «Спасибо, товарищ Сталин, успел. Ну значит, тогда сразу приступим непосредственно к делу. Вообще-то, он мне симпатичен. Не хватая звезд с неба, конечно, а кто в 41М и 42М их хватал? Тимошенко как мог руководил фронтами. Были у него и взлеты, и падения, но он благополучно отвоевал всю войну, пользуясь заслуженным авторитетом в военных кругах и среди простого народа страны. После разоблачения культа личности, решительно отказался писать мемуары, заявив, что всей правды написать ему не позволит, а лгать он не станет ни при каких обстоятельствах. И вспомнился мне Высоцкий, и взвод отлично выполнил приказ, но был один, который не стрелял. Вдруг посерьезнев ликом, строго спрашиваю, что вы натворили своим приказом 0362, товарищ маршал. В конце декабря 1940 года, по престижу элиты вооруженных сил, авиации, был нанесен мощнейший удар. В соответствии с приказом об изменении порядка прохождения службы младшим и средним начальствующим составом в ВВС Красной Армии, выпускникам летных училищ присваивалось звание сержант, вместо младший лейтенант, приравняв их таким образом к военнослужащим срочной службы с казарменным проживанием, а сам срок был увеличен до 4 лет. Тот, встав и решительно одернув гимнастерку, товарищ Сталин, известно, что каждая авиационная часть должна быть готова в любой момент перебазироваться в любой район соответственно требованиям обстановки. При нынешнем же положении наши авиачасти часто оказываются неспособными выполнить это требование. Вместо организованных воинских частей с должным военным распорядком, они превратились в поселки полугражданского типа, в которых военные составляют лишь незначительную часть, а большую часть составляют члены их семей. При передислоцировании авиачастей семьи остаются на месте, а взамен у бывших расселяется новая часть. Это приводит к тому, что в гарнизонах проживают семьи нескольких частей. В некоторых гарнизонах на одного летчика приходится до полутора десятков членов семьи. Все это делает немобильными и неподвижными наши авиачасти, приковывает их к месту расквартирования. А почему вас прозвали другом авиации, знаете? Кроме того, он взял и сократил вдруг технический состав эскадрилий. До него и, после него, и ныне и во веки веков, надеюсь, летчик являлся лишь верхушкой такого айсберга, как авиация. На каждый самолет полагался техник в звании техник-лейтенант, механик, моторист и оружейник. Кроме них, на звено в 3 самолета механик по приборам, механик по специальному оборудованию и еще один механик по вооружению на звено. Товарищ Сталин, кроме самолетов, технический персонал требуется для обслуживания танков. Добавьте сюда еще и флот, на который берут лучших из всех призывников и специалистов, и окажется, что в пехоте и артиллерии, и служить то уже и некому. И опять мне возразить нечего. В обоих случаях виноват не он, а тот, или вернее, те, кто приказал наклепать 27 тысяч самолетов и немногим меньше танков, не понимая, а может наоборот, очень хорошо понимая, что страна не резиновая. Вполне резонно спрашиваю, тогда почему вы ограничились только авиацией? Разве в других родах войск не такая же ситуация? В принципе, то понятно. Он сухопутчик и своих трогать ему и на ум не пришло бы. А военно-морской флот, это вообще был отдельный наркомат со своими порядками, наркому обороны СССР практически не подчиняющийся. Любой сопляк, отучившийся 2 года в каком-нибудь пехотном училище и нацепивший в петлице кубари, тут же тащит в ЗАГС первую попавшуюся ему на улице дуру, везет ее в военный городок, где начинает размножаться как перепуганный. Случись внезапное нападение противника, куда он побежит? К своим бойцам или к семье, к брюхатой бабе и сопливым ребятишкам? Тимошенко удивленно смотрит на меня и недоуменно хлопает ресницами. К бойцам, конечно, а я вот не уверен. Долг командира в него вбивали всего 2 года, а инстинкт самца, защищающего свою самку и детенышей, природа вырабатывала миллионы лет. Многие вопросы, возникающие к поведению товарищей командиров в первые часы или даже дни войны, можно легко понять, смотря с точки зрения именно этого основного инстинкта. Недаром при государе-императоре, господам офицерам разрешилось жениться только после достижения 30 лет, и спросив разрешения у начальства и предоставив так называемый реверс, доказательство имущественного обеспечения в виде денежных средств и имущества, способного прокормить молодую семью. Со времен Петра считалось, что офицер, на обучение и содержание которого тратились немалые государственные деньги, сначала должен сформироваться как специалист, а уж потом думать о своих личных интересах. У нас же, эх, колхоз, большое дышло. Помолчав, впрочем, я вас вызвал не того, чтобы в чем-то обвинять, товарищ Тимошенко. Наоборот, как председатель Государственного комитета труда и обороны, ХКТО, и как верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР, я предлагаю вам должность исключительной важности. У того, аж рот от удивления открылся и челюсть едва не до колен отвисла, но стоическим усилием воли его захлопнув, соскочил и вытянувшись по стойке смирно, он готов выполнить любое ваше задание, товарищ верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР. Едва его усадив на место перед собой, вопрошаю, к кто сказал, армией командую я и сержанты, Тимошенко не раздумывая, вы, товарищ Сталин 132, сперва посмотрев вверх-влево, сделал морду кирпичом и согласно кивнул, совершенно верно, это сказал товарищ Сталин, затем, однако, хорошие сержанты получаются лишь из хорошо подготовленных солдат, красноармейцев, хотел сказать, не правда ли, совершенно верно, товарищ Сталин, а где и как у нас подготавливают красноармейцев? Непосредственно в воинских частях, ТОВ, перебиваю. А если воинская часть расположена непосредственно на границе, а прямо сейчас, война, бойцу неподготовленным идти в бой, даже не умеющим стрелять и окапываться, а то и не успевшим принять присягу, а ведь так и было. Четверть, а то и как бы не треть всех военнослужащих, встретившись роковое утро 22 июня на границе, были призывы весны 1941 года. Ну дали бы им приказ о приведении в полную боеготовность еще в мае, и че, еще хуже бы получилось. Ибо вместо обучения на плацу, в классах и на полигонах, новобранцы торчали бы в окопах у границы, где невозможно даже строевой заниматься, не то чтобы огневой подготовкой. Еще смешнее и трагичнее обстояло дело с мобилизуемыми с началом войны. В воспоминаниях ветеранов войны часто упоминаются об их безоружных колоннах, даже спустя недели после внезапного и вероломного шедших к границе для доукомплектования расположенных там дивизий первого стратегического эшелона. Им приказали, они выполняли, а навстречу им шли германские танки. Идиотизм тех, кто готовил Красную Армию к войне, просто зашкаливал за все мыслимые и немыслимые рамки. Во время войны, по крайним в ее самом начале вообще, опустилась ниже. Основную массу прибывающих составляли деревенские жители, безграмотные мужички, с бескрайних просторов России. Военному делу они были обучены плохо, солдатские навыки им приходилось приобретать непосредственно в боях. Такие погибали прежде их чему-либо успевали обучить и, в свою очередь, не успевали обучить прибывшим им на смену. Тимошенко долго сидел загруженный, а я помалкивал, пока он первым не спросил, так что же делать, товарищ Сталин, нам с вами надо работать, товарищ маршал СССР, больше ничего нам делать не остается. Достаю из стола тоненькую папочку, переданную мне через секретариат Бонч-Бруевичем-старшим. Это проект постановления ХТО о кадровой реформе в вооруженных силах СССР. После доработки он будет принят решением Верховного Совета. В чем суть, если буквально в двух словах? Подготовка рядового личного состава и младших специалистов будет проводиться во внутренних военных округах, в особые военные округа, в военное время, на фронты, они будут попадать в составе маршевых рот или уже в составе сколоченных боевых частей и соединений, а где личный состав обучать подготавливать, да есть тут некоторые места, специальные для этого предназначенные. Вспомним, что мы знаем про военные училища СССР, готовившие в годы Великой Отечественной войны младших лейтенантов, командиров взводов, подготовили нас очень слабо. Преподавателей фронтовиков в училище не было. Нас просто 6 месяцев гоняли в марш-броски по горам и полям. Пулемет «Максим» мы еще с грехом пополам изучили, но, например, я так и не увидел в глаза ППШ или миномет 82-миллиметровый. Вообще, вся учеба в училище у меня в памяти ассоциируется со словами «жара», «горы», «пот», «тупая муштра». Было довольно голодно. Нас все время кормили ржавой селедкой. В середине июля 1942 года состоялся выпуск нашего курса. Всем присвоили звание младшего лейтенанта, выдали сапоги, новое армейское обмундирование. Но если говорить честно, командовать взводами мы так толком и не научились. 133. Автору этих воспоминаний повезло. Бывалые солдаты его взвода отнеслись ко мне покровительственно и научили всем фронтовым и командирским премудростям. А нахрена такие сложности, спрашиваю, почему бы не назначить командиров взвода одного из тех старых солдат, которые способны научить воевать даже младшего лейтенанта, выпускника военного училища, и почему бы затем после переподготовки в полковой школе, не выдвинуть его на ротного, и что мы видим из программы подготовки офицера Красной Армии, да, ничего из программы подготовки офицера, мы не видим, от слова вообще, мы видим довольно жесткий курс первоначальной подготовки рядового бойца, нас просто 6 месяцев гоняли в марш-броски по горам и полям, жара, горы, пот, тупая муштра, по сути своей, довоенная подготовка офицерского состава, ничем кроме срока обучения, не отличалась от времен уже войны. В училище нас гоняли на совесть. О войне и о немцах мы практически ничего не знали. Не знали его техники и тактики, боеспособности и взаимодействия его танков с авиацией и пехотой. Мы были хорошо подготовлены физически, умели отлично стрелять, читать карты и разбираться в топографии, но к войне мы морально, теоретически и практически не были готовы. 134. Так почему бы не назвать вещи своими именами? Это не офицерское, а солдатское училище, готовящее отличных, почти отличных, бойцов, и почему бы не поступить сообразно названию? В соответствии с задумкой приказываю выпускников военных училищ этого года немедленно выпустить в войска младшими лейтенантами. Правильнее было бы выпустить старшими сержантами, как летчиков, но это перед самой войной сильно подорвет моральный дух. Да и тем я хочу сократить срок срочной службы с 4 лет до года. Из преподавателей пехотных училищ и курсантов первого года службы требую организовать центры первоначальной подготовки личного состава РК, ЦПП и ЛСРК. Срок подготовки – 6 месяцев, в военное время сокращенный вдвое за счет запредельной интенсивности. Программа обучения – строевая, физическая, включающая и навыки рукопашного боя, тактическая, огневая и общая подготовка. Курсант, прошедший ЦПП и ЛСРК, должен уметь окапываться, понимать тактику стрелкового отделения, знать и хорошо владеть всеми видами имеющегося в отделении оружия, иметь понятие об ориентировании по карте на местности, владеть приемами оказания первой медицинской помощи при ранениях. Сделав паузу, добавил: политзанятия проводить по минимуму. Наша молодежь и без них сознательная. Увидев вытянувшееся ошеломленное лицо, рявкнул: с политуправлением РК уже согласовано. Мы с товарищем Залкин по прозвищу «Землячка» пришли к выводу, что в плотной опеке как раз нуждается как раз командный состав Красной Армии, а не рядовые красноармейцы. Продолжаю. Окончивший такой центр боец маршевой ротой направляется в войска, где распределяется по учебным взводам строевых стрелковых рот. Понятно, да, муштровать новобранцев, гонять их по долинам, да по взгорьям, учить колоть штыком чучело и разбирать-собирать оружие, могут люди и без фронтового опыта. Дело-то нехитрое. А вот последний, молодой боец получит в учебном взводе от бывалых вояк. Это, что касается пехоты. Артиллерийские, танковые и прочие училища по тому же принципу переформатируются в центры подготовки военно-технических специалистов, ЦПВТ и СРК. Туда направляются военнослужащие, окончившие ЦПП и ЛСРК и имеющие соответствующее образование, навыки и способности. Наконец, заканчивая на сегодня разговор, все эти центры объединяются в армию подготовки резервов вооруженных сил СССР и ее командующим назначаетесь. После воистину театральной паузы, встаю из-за стола. Вы, товарищ Тимошенко, протягиваю руку. Поздравляю с новым назначением. Служу Советскому Союзу. Провожаю его взглядом до двери. Ну, лиха беда, начало. Командиров взводов будут готовить из сержантов в тех же полковых школах, это уже решено. Готовится проект постановления о создании армейских курсов усовершенствования командного состава, АКУКС, для подготовки командиров рот и батальонов. Центр подготовки командиров полков и дивизий будет создан в Москве при курсах «Выстрел». При генеральном штабе РК будет учить азам, хотя бы военной терминологии, азам штабной работы командармов и членов военных советов фронтов из цивильных. Дело, считай, наполовину сделано. По-моему, хорошо придумано. Да, однако, у нас на Руси всегда было так. Самая лучшая задумка гробится на стадии реализации тупыми или ленивыми исполнителями. Менталитет, мля. Но, ничего, прорвемся. Чем дальше, тем все больше и больше убеждаюсь, что такие неимоверно высокие потери в Великой Отечественной войне наша страна понесла благодаря не только советским и германским генералам, но и из-за конфликта поколений. Сижу вот, бегло просматриваю списки командного состава частей и соединений РК от роты и выше, роюсь в послезнании, и выясняется, что подавляющее большинство генералов рождены в конце 19 или начале 20 века и получили хотя бы качественное трехлетнее образование в церковно-приходской школе, как, к примеру, сейчас сидящий предо мной Георгий Константинович Жуков. Следующими университетами у них была Русская императорская армия, где царские фельдфебели кулаками и жесточайшей муштрой учили их родину любить и понимать, что такое служба. Ну и наконец выпускные экзамены у них принимали две войны подряд, Первая мировая и гражданская, и надо признать, им они вполне соответствовали. Беда в том, что случившаяся Вторая мировая война была на те очень мало похожа, а то и вовсе совершенно другой. Не мной было сказано, генералы всегда готовятся к прошлой войне. Однако, если спуститься этажом ниже, картина совершенно иная. Командиры рот, батальонов и полков РККА времен Великой Отечественной войны, как правило, родились в десятых годах 20 века. Детство у них прошло в эпоху перемен, чего и злейшему врагу не пожелаешь. Во время революции и гражданской войны, во время анархии и разрухи и последовавших за ними голода, эпидемии и массовых казней, многие из них, зачастую еще в дошкольном возрасте, были свидетелями смертей своих близких, видели на улицах своего села или города, валяющиеся прямо на улице трупы расстрелянных, на фонарных столбах, трупы повешенных, разбросанные фрагменты трупов, изрубленных в капусту. Жизни многих из них буквально висели на волоске, и чтобы элементарно выжить, приходилось самим совершать преступления, в том числе и убийства. Человеческая жизнь для таких – не просто копейка, она для них вообще ничего. Чужая человеческая жизнь, на всякий случай уточняю, за свою собственную жизнь – представители этого поколения в любой момент готовы были сражаться с неистовством загнанной в угол крысы, иначе б они не выжили в то лихолетие. Чтоб человеку убить себе подобного, надо переступить какой-то психологический барьер. У поколения, прошедшего через ужасы братоубийственной войны, такой барьер был по крайней степени снижен до минимального, если не вообще сломлен. Психологи говорят, что Чикатило не к ночи будет помянут. Стал во взрослом возрасте маньяком, ребенком, видя сцены насилия и убийств во время германской оккупации, а возможно и сам был жертвой насилия. Представив себе его, ставшим командиром или комиссаром РККА перед войной, и тогда многие сценки невероятной жестокости к своим же подчиненным становятся вполне понятными. Вторая батарея ночью сменила позицию. Огневики всю ночь копали капониры для пушек и укрытия для боеприпасов и личного состава. На рассвете, оставив на огневой дежурными двух красноармейцев, все ушли в деревню отдыхать. Комиссар батареи, помполит, носивший в то время 4 треугольника, уже отдохнувший, пошел проверять дежурство. Застав дежурных дремавшими, сидя на станинах пушек, поднял батарею по тревоге и перед строем собственноручно их застрелил. Помполит затем рос как на дрожжах. Уже в 1944 году он носил погоны полковника-политработника. Мой бывший однополчанин писал мне, что он уже в 70-е годы спрашивал бывшего помполита, как он оценивает тот свой поступок с расстрелом опухших от голода солдат. Комиссар вести разговоры на эту тему отказался. 135, что называется, дорвался. Не, я вполне понимаю и одобряю, когда командир в бою застрелил струсившего солдата, чтоб паника не перекинулась на все подразделение. Для этого, именно для этого ему пистолет и даден. Ну еще чтоб самому застрелиться во вполне определенных ситуациях, спасая офицерскую честь. В этом же случае, зачем убивать людей? Если считаешь, что совершен требующий наказания дисциплинарный проступок, отдай виновного под трибунал, не бери грех на душу. Так, нет, обязательно своими руками. Хочется, понимаете, когда вспоминаем об погибших в годы священной войны за Отечество, давайте вспомним и об таких, убитых собственными командирами и комиссарами. Сколько их было? Судя по всему, очень много. С рассветом где-то накопали картошки, сварили и, усевшись на полу, стола в доме не было, вокруг ведра с картошкой, принялись за еду. Неожиданно наше застолье было прервано. Дверь распахнулась. На пороге стоял начальник связи дивизиона, младший лейтенант Ильин. После того, как несколько дней тому назад, прихватив с собой штабные документы, убежал начальник штаба дивизиона, фамилию его не помню, Ильин был назначен исполняющим обязанности начальника штаба. Мы его знали как довольно-таки трусоватого человека и любителя выпить. Вот и теперь, глаза блестят, лицо красное. Правая рука на рукоятке пистолета, заложенного за отворот шинели. Звучит команда «Встать», и дуло пистолета упирается мне в грудь. За мародерство, расстрел. Шагом марш. Мы тогда не понаслышке знали, что есть строжайший приказ, предписывающий расстрел на месте, без суда и следствия, за самое незначительное мародерство. Например, на днях, буквально дня 2-3 тому назад, в стрелковом полку были расстреляны два красноармейца. Один за то, что, когда подразделение проходило через деревню, выдернул из грядки замерзшую свеклу, а второй за то, что срезал кочан капусты. Как-то, когда я рассказал этот эпизод из своей военной жизни, меня спросили, что я чувствовал в этот момент. Положа руку не сердце, должен признаться, что страха не было, и не потому, что я не верил в намерения Ильина, скорее наоборот. Из приказов, объявляемых нам со дня прибытия на фронт, и по слухам, передаваемым из уст в уста, мы знали, что за расстрел на фронте никто из командиров не несет даже символического наказания, наоборот, такие люди только поощряются. Так что сомнений в вероятности выстрела не было. 136. Жизнь солдата Красной Армии была дешевле сырого овоща. А потом, пропагандисты льют крокодильи слезы. Нет в Советском Союзе семьи, в которой хоть кто-нибудь, да не погиб в боях за социалистическое отечество. А почему про тех не вспоминаем, кто погиб между боями за кочан капусты? Что стесняемся, то, это, единичные случаи, отнюдь, это, система. Школьные годы поколения родившегося в десятые годы 20-го века, пришлись тоже, на очень интересное время. Еще в годы гражданской войны, поняв, что со взрослыми нового общества не построишь, упоротые на всю голову марксисты во главе с Луначарским и Крупской принялись за детей, создавать не мещанского ублюдка, не собственника, а человека, преданного социализму, мыслящего и действующего в интересах трудящегося коллектива, всегда увязывающего теорию с практикой и отдающего себе полный отчет в своих действиях. 137. Все школьное поколение лихих 20-х, неоднократно испытав на себе множество учебных экспериментов, являлись типичными подопытными кроликами. Комплексный метод, затем, дельтанплан. Хуже, наверное, может быть только наш единый государственный экзамен, более известный по аббревиатуре ЕГЭ. Учащиеся трудовых школ, в которых шкраб, школьный работник, учитель, получал зарплату вдвое меньше школьного же дворника и мог быть уволен голосованием учеников, были перезагружены общественными поручениями, вроде борьбы с религиозным дурманом. А учебная программа сплошь забита уроками политграмоты и обществоведения, по факту являющимися пересказами всемирной и российской истории с точки зрения господствующей идеологии. Школьники эпохи НЭПа не получали в школе даже необходимый минимум знаний. Традиционные школьные предметы отменялись. Каждый ученик сам выбирал предметы и объем изучаемого материала, учителя лишь консультировали учеников, они вели уроки, а аттестация велась по так называемому проектному методу. Политика большевиков в сфере образования в эпоху НЭПа привела к катастрофическим последствиям в сфере как школьного, так и высшего образования. Даже в Москве четверть всех учеников были отстающими второгодниками с лексиконом «элочки-людоедки» и с задатками записных уроков, неспособными даже внятно выразить свои мысли и, хотя бы и с ошибками, изложить их на бумаге. Удалось ли сделать из этого поколения стойких приверженцев идей коммунизма, из какой-то их части? Да. Иначе откуда комсомольцы-добровольцы на великих стройках первых пятилеток? Однако в целом, первое поколение, выросшее при советской власти, было прагматичнее, циничнее и эгоистичнее дореволюционной молодежи. Голодное детство, когда вопрос элементарного выживания – стал для них насущным с самых ранних лет, взросление под сильным идеологическим прессом выработало у них защитные механизмы в виде равнодушия к громким лозунгам и стремления прежде всего обеспечить самого себя. Вспомним фильм «Однажды в Америке». Психологический тип, практически один в один. Если бы эпоха НЭПа продолжилась, то став взрослыми они скорее всего устремились бы в предпринимательство, легальное или криминальное, чтоб элементарно разбогатеть. Но она уже закончилась. Началась эпоха индустриализации, государственной собственности и жесткой командно-административной системы. И тогда они расползлись по теплым местам и, одним из таких мест стала рабоче-крестьянская Красная Армия, куда вплоть до сталинской конституции 1936 года не брали выходцев из семей так называемых лишенцев. Самое простое – остаться на сверхпрочную и держаться подальше от начальства и, поближе к кухне и коптерке, откуда тащить все, что только можно для семьи. Но это для самых бесхитростных. Те, кто имел хотя бы две извилины в голове и маломальски преуспел в грамоте, освоим хотя бы чтение, письмо и четыре действа арифметики, мог запросто стать командиром РККА. Обстоятельства благоприятствовали как никогда прежде и позже. В военные училища юношей принимали по направлению комсомольских организаций и принимали кого? Правильно, наиболее политически активных, вытеснив естественно ушедших на повышение или пенсию предшественников. или, неестественно попавших в подвал АКПУ НКВД, к чему без всякого сомнения приложили руку. Представители первого советского поколения стали командирами рот, батальонов и полков, и жизнь таки удалась. Конечно, свою мечту детства, разбогатеть, в государстве рабочих и крестьян осуществить практически невозможно. Но вот особо не напрягаясь жить просто сыто, вполне. Теперь много говорят и пишут о воровстве в современной армии, обвиняя во всем нынешнее правительство и президента. Обвинители стараются показать, что это зло родилось вместе с демократическим режимом. Думаю, что воровство в армии началось гораздо раньше. Пример на уровне полка. Солдаты голодают, речь идет о довоенном времени. Авт. А находясь в наряде на кухне, мы видели, как весь день в больших противнях в кипящем масле жарились пончики. Не знаю, ели ли их офицеры, но рядовой и сержантский состав о них даже представления не имел. Кроме того, в полку была ферма, где выращивались коровы и свиньи. Обслуживал ферму взвод солдат срочной службы, и иногда им в помощь посылали солдат из батарей. Ферма была, а вот ни молока, ни мяса солдаты не ели и даже не видели. Обворовывать солдат продолжали и на фронтах, все годы войны 138. Прапорщик, возвращающийся домой из солдатской столовой, с авоськами полными жратвы. Знакомая картина для тех, кто служил в непобедимой и легендарной, не правда ли, и все бы было складно и гладко, да в конце 30-х первое советское поколение столкнулось со вторым поколением, выросшим и получившим образование при советской власти и, сравнив его с собой, сделало выводы не в свою пользу. После почти десятилетия экспериментов, в конце 20-х, начале 30-х годов, вместе с экономической политикой, сменился и приоритет в политике образования. Советское правительство, взявшее курс на индустриализацию и построение социализма в отдельно взятой стране, заявило, что ему нужна не революционная, а образованная и дисциплинированная молодежь. Твердой и бесцеремонно жесткой сталинской рукой, в школах и вузах была введена строгая дисциплина и установлен железный порядок. Отныне, педагог наделялся беспрекословным авторитетом, во главу учебного процесса ставилось усвоение учебного материала, а не общественная работа и дискуссия с учителем по любому поводу. И к конце десятилетия это дало о себе знать. За всю, как бы не тысячелетнюю историю России, это было первое образованное поколение. Мало того, это было поколение убежденных строителей нового общества. Ведь они росли и воспитывались на примере трудовых свершений первых пятилеток, рекордов стахановцев и подвигов челюскинцев. Они бредили испанским небом и степями Холхенгола и, больше смерти боялись опоздать на будущую войну с фашизмом. По многим причинам, среди которых желание защищать социалистическое отечество, стояло отнюдь не на последнем месте, они поступали в военные училища и, закончив их, выпускались в войска младшими лейтенантами, командирами взводов. И познакомившись с ними, с их уровнем образования и морально-волевыми качествами, первое советское поколение почувствовало смертельную угрозу для своего существования. Ведь на равных условиях, шансов против второго поколения у них нет, от слова совсем. Пройдет совсем немного времени и они их просто подвинут с должностей, а то и пересажают за шибко вольготное обращение с казенным имуществом. Представив себе панику в их стройных рядах, я аж улыбнулся Жукову, с ожидающе угрюмым видом сидевшим напротив меня и внимательно следящим, как я перебираю списки среднего комсостава с пометочками. И тут словами одного великого и выдающегося: не будь этой войны, ее надо было обязательно придумать и развязать. Ломы вспоминать, кто такой и по какому поводу это было сказано. Началась Великая Отечественная война, и придя в себя после недолгой растерянности, первое советское поколение вскоре адаптировалось к знакомым с детства условиям и оказалось как рыба в воде. Наш народ это заметил и отреагировал очередной мудростью. Кому война, а кому мать родная? Главное, что можно было, не заморачиваясь особо, избавиться от этих лейтенантов, зная их сыграющей в одном месте романтикой. Так сказать, давить паровозы, пока они всего лишь чайники. Всего-то делов. Послать взвод или роту во главе с таким лейтенантом в атаку в лоб на пулеметы. Откажется — пристрелить на месте на вполне законных основаниях. Выполнит — его застрелят фрицы. Выживет — тоже не беда, эта высотка на пути к Берлину далеко не последняя. Вот вполне откровенное признание одного из таких, записанное по памяти одним из выживших лейтенантов, весной 1941 года закончившим военное училище, а осенью и зимой того же года сражавшегося под Москвой в должности командира роты. Меня как-то вызвали в штаб полка, ожидая приема, когда освободится начальство, а нас при этом обычно держали на ветру. Я наткнулся на подвыпившего капитана. Не знаю, кем он был при штабе, но он посадил меня рядом с собой на бревно, дал папироску и сказал мне: «Вот послушай, одни жили-были, живут и ночуют в избах, и считают себя фронтовиками, а вас посадили в сугробы и на вас нет смысла переводить сало и прочие съестные запасы. Другое дело основной состав полка. В полку фронтовики, это отец наш родной, его заместители и штабные, как я. В полку мы не одни. Тут снабженцы и кладовщики, начфины, евреи-парикмахеры, медики, повара и сотня повозочных. При штабе портные, сапожники и шорники, саперы, телефонисты и санитарочки в санроте, сам понимаешь, все они фронтовики и защитники родины. Это основной и постоянный состав полка, а вы, как это сказать, временные людишки, переменный состав, всего на 2-3 недели. Вас считай, сегодня вы были, а завтра вас нет. А кто останется, кто будет стоять против немцев? Ты знаешь, сколько вашего брата желторотых лейтенантов за это время успело отправиться на тот свет? Нас в полку сейчас больше, чем вас там, сидящих в траншее. Мы штабные и живучие, тем мы и сильны. Нас совершенно не интересует, какие у вас там потери. Чем больше, тем лучше. Это значит, что полк воевал и мы поработали. Что я? Это я уже лишнего говорю. Иди, тебя зовут. Нет, это не тебя. Сиди и слушай дальше. Чего там скрывать? Кроме меня тебе никто не откроет глаза на то, что здесь происходит. Ты мне с первого раза приглянулся. Сразу видать, когда у человека открытое лицо. Вот слушай, застелит вашими костями нашу матушку землю, и ни один человек после войны не узнает ни ваших фамилий, ни ваших могил. Видишь, разница в чем? А мы будем живые, и наши фамилии будут фигурировать в отчетах и наградных листах 139. Что разум, что сердце, отказываются в подобное верить. Ну не может человек быть настолько подл. Но увы, нарочно такое не придумаешь и ничем кроме вышенаписанного не объяснишь. Что делать? По нашей с землячкой задумке, за проблему уже решено браться снизу. Группы бойцов-коммунаров в каждом батальоне будут не только подавать личный пример, первыми поднимаясь в атаку, но и иметь право заглянуть в солдатский котел и поинтересоваться у интенданта, а где приварок, и за руку отвести его в ближайшую военную прокуратуру. Они могут заступиться за бойца, совершившего дисциплинарный поступок, и потребовать наказать командира, превысившего свою власть. Они могут вызвать корреспондента армейской, окружной или даже центральной газеты, или сами написать статью о каких-то злоупотреблениях со стороны командования, и редакция обязана ее немедленно опубликовать, а вышестоящее начальство соответствующе отреагировать на сигнал. В военное же время боец-коммунар имеет даже право на применение оружия в исключительных случаях, оговоренных специальным положением. Вообще, предполагается такая прокладка между совершенно бесправными окопниками и совершенно офуевшими в военное время штабными. Ну это, как я уже сказал, снизу. Решение сверху сидело прямо сейчас предо мной, напряженно шевелило извилинами, потело от психического напряжения и благоухало на весь кабинет. Казалось, даже портрет Ленина на стене морщился, несмотря на то, что его переодели в чистое и наскоро побрызгали каким-то одеколоном. Несостоявшийся маршал Победы источал вонь немытого тела, баланды и параши. Изредка оторвавшись от бумаг на столе, поглядываю его и невольно любуюсь. Несмотря на все свои известные недостатки, это настоящий мужик. Если до моего предложения на лице у Тимошенко было радостно-тревожное ожидание более лучшей участи, то у Жукова лишь желание бодаться до конца. Ни лубянские застенки, ни довольно жесткий прессинг на допросах не сломили его. Бывший глава Гругенштаба Арткоголиков так сразу раскололся, признавшись в участии в заговоре по подготовке поражения Красной Армии, свалив вербовку на Мерецкого, у которого уже ничего не спросишь. Что-то как-то подозрительно тогда поторопилось Политбюро, у которого тоже ничего уже не спросишь. Да и я тоже маху дал, подмахнув не глядя. Правда, ситуация тогда была совершенно другая, что меня несколько оправдывает. И где теперь искать ниточки, Маркс его знает. У этого же никакого подобострастия перед человеком, который щелчком пальцев может стереть его в порошок. Молодец. Жаль, не в то время родился сей альфа-самец. Ему бы в средневековье какое, стал бы основателем какой-нибудь королевской династии, зуб реципиента даю. Ну, что ж, телепортировать туда его не могу, придется использовать на месте. Наконец, отодвинув в сторону списки с галочками, открыто поднимаю глаза на сидящего в кресле напротив стола Жукова и как ни в чем не бывало, как будто продолжая давно начатый разговор. В отличие от Холкингола, советско-финскую войну мы провоевали совершенно бездарно и безобразно. Вы согласны со мной, товарищ Жуков? В отличие от первого конфликта, на втором он не присутствовал, поэтому ответ можно было предсказать с точностью 300%. Согласен с вами, товарищ Сталин. И снова уставился на меня, мол, и что из этого следует? Я не заставил себя долго ждать. Мы с товарищами из политбюро ЦК ВКПб, которые не так давно покинули нас, героически погибнув в результате природной катаклизмы, считали, что рыба гниет с головы, и решили заменить высшее военное командование, поставив наркомом обороны СССР маршала Тимошенко, а вас планируя на начальника генштаба Красной Армии. Вижу, глазенки масляно заблестели, весь он непроизвольно чуть-чуть подался вперед. С видом вас хорошо понимаю, но абсолютно ничего не могу для вас сделать, с обескураживающим видом развожу руками. Однако, ознакомившись в деталях с состоянием дел, я понял простую вещь. Кого в его главе РККА не ставь и какие бы гениальные планы он бы не разрабатывал, в случае войны с Германией, наша с вами армия обречена на позорно-разгромное поражение, ибо, как говорил летописец Нестор, порядка в ней нет. Сказав сие, я ожидающе уставился на собеседника, типа, а что скажет товарищ Жуков? И тот завелся с полпинка, как хорошо прогретый двигатель внутреннего сгорания. Причина неудач нашей армии на финском фронте прошлой зимой, я вижу в слабой морально-психологической подготовке рядового состава. Надо готовить людей преодолевать страх. Например, учить красноармейцев и младших командиров тому, что в атаке нельзя ложиться. Внимательно слушаю, согласно киваю и думаю, учи не учи, а инстинкт самосохранения сильнее и лучше всего помогает преодолевать страх у бойцов, качественно и по всем правилам проведенная артподготовка. Меж тем тот продолжал жечь. Особенно заметна низкая дисциплина и расхлябанность личного состава в авиации, товарищ Сталин. Вы только на их, летчиков, вихляющую походку и никуда не годную выправку посмотрите. В отличие от выправки кавалериста, к примеру, чувствуется полное отсутствие строевой подготовки. Строевая подготовка или иначе муштра в армии необходима, даже спорить на эту тему бессмысленно. Нужна ли она летчикам? Нужна, ибо она позволяет летчику обладать чувством своего места в строю. А без него, без этого чувства, группового воздушного боя не будет, что и наглядно продемонстрировали сплошные неуспехи наших сталинских соколов на фоне отдельных героических подвигов. Вслух же я с готовностью поддакнул. Они еще себе пословицу выдумали. Когда Бог раздавал дисциплину, стройбат зарылся в землю, а авиация улетела. Совсем распустились, понимаешь. Взгляд Жукова из колючего тут стал почти дружелюбным, и я подумал, а может назначить его командующим ВВС? Подумал, и решил не назначать. Меж тем, Георгий Константинович продолжил перечислять недостатки, мешающие Красной Армии воевать как следует. Необученность и незнание характера боя для младшего командного звена, для старшего – оперативного искусства. Жестом прервав поток сознания, вот про последнее я и хочу с вами поговорить, товарищ Жуков. Театр начинается с вешалки, а армия с уставов, а устав – это. После чего, в стиле «А я старшина Васьков», довольно долго объясняла фонаревшему генералу армии, что такое устав. По всему видать, заработав у него немало бонусов на свой счет, закончив армейской мудростью, действуй по уставу, завоюешь честь и славу. Я наконец перешел непосредственно к телу, спросив, а как у нас в Красной Армии, дела со знанием уставов обстоят на деле? Плотно положив ладонь на не так давно просмотренные в его присутствии бумаги с галочками и крестиками, как печатью припечатал, сам на этот вопрос отвечаю. При выборочной проверке даже в московском военном округе, подавляющая часть командиров рот, батальонов и полков и начальников штабов, их совершенно не знает. Схватив кипу бумаг, потрясая ими перед физиономией собеседника, вопию как оглашенный, как с такими воевать, я вас спрашиваю, кинув бумаги на стол, уже более спокойно. А ведь генеральный штаб РККА в лихорадочной спешке готовит новые, более современные уставы, основные положения которых идут в полное противоречие со старыми. Интересно, как бы он отреагировал, узнай, что пишут в проекте нового боевого устава РККА, Например, о пророли и значении рукопашного боя. В современном общевойсковом бою рукопашный бой – большая редкость. Автоматическое индивидуальное стрелковое оружие сводит к минимуму вероятность его возникновения на открытых пространствах, делая рукопашные схватки делом случайным и возможным лишь при особых обстоятельствах. При плохой видимости, темное время суток, туман, осадки и т.д. или в стесненных обстоятельствах, траншеи и блиндажи, густой лес, помещения в городской застройке. Но это не значит, что изучение приемов рукопашного боя надо исключить из физической подготовки. Наоборот, они являются важнейшим элементом психологической подготовки каждого военнослужащего, воспитывающей бойцовские качества и уверенность в себе. Кроме того, навыки рукопашного боя необходимы бойцам специальных подразделений Красной Армии, десантникам, разведчикам, диверсантам и прочим, для которых ближний бой наиболее вероятен. Или вот вместо наступательный бой, основной вид боевых действий Красной Армии. В старом уставе, теперь вот такое. Наступательный и оборонительный бой являются основными видами боевых действий Красной Армии. Предпочтительность отдается тому виду боя, который в данный момент является наиболее эффективным для основной цели боя, уничтожение вражеской силы и техники противника, при максимальном сбережении своих сил и средств. Ну а это, вообще из ряда вот выходящие для хроноаборигенов, носящих синие штанишки и ромбы со звездочками в петлицах. Отступление является самым сложным видом оборонительного боя и имеет целью а. сберечь свои войска от разгрома в случае подавляющего превосходства противника, б. действиями из засад измотать противника, подготавливая сперва жесткую оборону, а затем переход в контрнаступление. Наверняка задушил бы меня прямо здесь и сейчас голыми руками. Но, ничего, стерпится, слюбится. С горестным видом вопрошаю, как их учить воевать по новым уставам, если они и старых то совершенно не знают. Действительно, читаешь про наших командиров и складывается такое ощущение, что они не только уставов не знают, а вообще об военном деле понятия не имеют. Как будто их с улицы по объявлению на работу взяли, а войсками командовать они учились по фильму Чапаев и, причем не по эпизоду с картошкой, в коем Василий Иванович объяснял Петьке основы тактики, а исключительно по психической атаке коппелевцев, прущих на пулеметы под барабанный бой. Через день или два после взятия Попкова мы вчетвером на дровнях, сейчас уже не помню, с каким заданием, приезжали в одну из тех деревень. Дорога на протяжении 2 километров пролегала по открытой, без единого кустика равнине с уклоном в сторону обороны противника. Мороз. На линии обороны противника спокойно. Выстрелов не слышно. Наши солдаты не встречаются. Спустившись вниз, метров через 500, на месте бывшего леса мы увидели страшную картину. За 8 месяцев войны многое пришлось повидать, но такое увидели впервые. Метров за 500 от бывшей уже линии немецкой обороны увидели редкие трупы наших солдат, припорошенные снегом. Чем ближе подъезжали к немецким позициям, тем плотнее лежали убитые. Наконец трупы так плотно покрыли землю бывшего редкого леса, что мы вынуждены были оставить лошадь, чтобы не ехать по телам. Пришлось шагать по замерзшим убитым солдатам, в большинстве своем одетым в полушубки и валенки, а примерно в 300 метрах от огневых точек немцев убитые лежали уже в 2 слоя, последние, всего в 10 метрах, перед самыми пулеметными гнездами. Местами трупы были придавлены деревьями, срезанными пулями. Огонь немцев, вероятно, был настолько плотный, что редкое дерево устояло, и от леса остались лишь пнеметровые и более высоты с расщепленными пулями-срезами. Оружия у солдат не было, и создавалось впечатление, что наступавшие шли на огонь противника безоружными. Из рассказов очевидцев и приказа по армии, зачитанного офицерскому составу, стала известна трагедия произошедшего. Дивизия полного состава прибыла с Дальнего Востока. Ранее в боях не участвовала. Получила приказ выбить противника из упомянутых мною ранее крохотных деревень. К месту сосредоточения для атаки опоздала. На хорошо просматриваемую противником равнину вышла батальонными колоннами, вышла, когда уже рассвело. До подхода на дистанцию ружейно-пулеметного огня колонны подвергались артиллерийскому и минометному обстрелу. Выйдя на опушку леса, дивизия разделилась на 2 части. Одна часть без артиллерийской подготовки бросилась в атаку на находившиеся прямо перед ней немецкие пулеметы и, не добившись ни малейшего успеха, полегла полностью. Из боя не вышел никто. Вторая часть дивизии наступала на другую, такую же крохотную деревеньку, расположенную примерно в километре от первой. Участь ее постигла та же, что и первую. Дивизии не стало. В приказе говорилось, что командир дивизии, видя, что линейные полки успеха не имеют, бросил в бой штабы и хозяйственные подразделения, и тоже безуспешно. Позже, после взятия Попкова, немцы деревню оставили без боя. Не больше двух рот оборонявшихся немцев уничтожили кадровую дивизию полного состава. Причем деревни находились в лесном массиве. Между ними обороны противника не было. И справа и слева от них можно было пройти беспрепятственно и легко окружить противника. В приказе по армии было сказано, что командир и комиссар дивизии преданы суду военного трибунала 140. Нет, это вообще просто нечто за гранью добра и зла. Что вместо мозгов было у командира этой дивизии? И где, интересно, такого долбоеба вообще нашли? Встав и почти насильно усадив вскочившего Жукова на место, нажав ему на плечо, стал прохаживаться по кабинету, как будто рассуждая вслух. «Я хорошо понимаю, что детство у товарищей командиров было тяжелым, а игрушки – деревянными. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Они не виноваты, что взрослые дяденьки решили весь мир насильно разрушить, чтоб потом создать какого-то нового человека, чего матушка природа за миллионы лет сделать не сумела». Остановившись перед Жуковым и положив ему руку на плечо, пресекая очередную попытку соскочить, смотрю в глаза. «Нет, я вовсе не самодур какой. Я готов пойти первому советскому поколению навстречу. Чтоб новые боевые уставы легче запоминались, к их написанию уже привлечены лучшие писатели нашей страны. Для самых тупых командиров уставы будут изложены в стихотворной форме, снабжены картинками и изданы в виде комиксов. Извиняюсь, в виде лубков. Наконец, при Генштабе РККА уже создается киностудия «Савоенфильм», на которой будут сняты учебные фильмы». Встав напротив Жукова и в очередной раз усадив его на место, я: «Но если враг не сдается, с ним что делают? Уничтожают, товарищ Сталин». Подняв палец вверх: «Правильно. А если командир Красной Армии не в состоянии выучить боевой устав, он должен быть отстранен от командования и направлен. Куда, по вашему мнению, товарищ Жуков? В строй рядовым красноармейцем, товарищ Сталин». С любопытством, как на какую-нибудь чудную зверюшку в зоопарке на него глядя, думаю: сам-то он, интересно, уставы знает?